Совет в моем случае невыполнимый, усмехнулся я. Но все равно спасибо. И испепелил ящик с запасами волшебного порошка одним коротким эффектным жестом. Судя по тому, как Пелли да Йорло на меня смотрел, этому его в ордене не научили. А Шур в свое время, инструктируя меня, говорил: «Совсем простенький фокус. В ордене водяной вороны любой послушник это умел». Впрочем, какое мне дело? «Слушай», — сказал я на прощание, — «не знаю, все ли я правильно понимаю, но...» «Ты о чем?» — нахмурился Пелли да Йорло. «Мне показалось, ты не хочешь, чтобы тебя кто-то узнал. Даже от нас с Нуминорихом сперва спрятался. В смысле, стал невидимым, а уже потом начал разбираться, кто мы такие и зачем пришли». «Правильно показалось», — сухо кивнул он. «И что с того? Любой человек может хотеть оставаться неузнанным в силу причин личного характера, которые уже полторы сотни лет никому не интересны». «Да не вопрос. Просто я подумал, вдруг тебе надоест сидеть в заперти. Захочешь прогуляться? Сейчас у меня нет ни времени, ни сил, но через пару дней, надеюсь, все уладится, и тогда я к твоим услугам. В смысле, могу попробовать научить тебя изменять внешность. Мне самому этот фокус сперва давался с большим трудом, но только потому, что для него требуется внимание и воображение, а у меня с ними довольно туго. Зато тебе их, похоже, не занимать. По моим прогнозам, слету научишься. Короче, если надумаешь, зови. Приду и покажу». «Вот за это спасибо!» Пелли да Йорло расплылся в улыбке. «На Малдо в этом смысле надежды мало. Отмахивается. Потом, некогда сейчас. Я подозреваю, что он сам пока ничего толком не умеет. Просто не успел научиться, другим занят был. А признаваться стыдно, вот и тянет резину». «Наверняка», — согласился я, помахал ему и вышел вон. В смысле, на Большой Королевский мост, темным путем. Не потому, что мне было нужно именно туда, а просто, чтобы хоть куда-нибудь деться. И уже там, наедине с собой, подумать, что дальше. Большой Королевский мост просто первым пришел мне в голову, скорее всего, потому что я там сегодня уже думал. И даже до чего-то путного додумался. Ну или мне в тот момент показалось, что до путного, неважно. Какая разница, где стоять, курить, смотреть на отражение оранжевых фонарей в темной речной воде, спохватившись спрашивать Нуминориха, как дела, и выслушивать его преувеличенно бодрый отчет о пробежке по следу, который, зараза такая, оказался почти бесконечным. Ну, хоть не исчез пока, затоптанный сотнями прохожих, и на том спасибо. Все-таки безлюдный левый берег с его садами и виллами в этом смысле гораздо более благоприятное место для поисков, чем бурлящий жизнью правый. Можно сказать, повезло. Ужасно несправедливо, конечно, что все поиски легли на плечи Нуминориха. А я весь такой из себя прекрасный и могущественный помочь ему не могу. И припахать больше некого. Спящие не оставляют следов, по которым можно пустить мастера преследования. И вообще никаких, кроме запаха своего. А теперь еще и запаха порошка келькруальшат, который я уже успел люто возненавидеть. Если даже окажется, что спящим от него действительно никакого вреда, объявлю негодное зелье специальным зловещим волшебным средством для мотания нервов лично мне и буду требовать его полного и повсеместного запрета. Ничего не добьюсь, конечно, но, по крайней мере, всех рассмешу. Может показаться, что вместо того, чтобы размышлять о деле, я обдумывал всякую чепуху. Так оно и есть. Но чепуха — это тоже важно. Она немного подняла мне настроение, успевшее за сегодняшний день стать настолько паршивым, что впору было объявлять его национальным бедствием. Ну или всего меня целиком. И начинать придумывать план эвакуации населения на тот случай, если меня еще чем-нибудь огорчат. Огорчение, надо отдать ему должное, не заставило долго себя ждать. «Макс!» — внезапно произнес голос Миломори у меня в голове.